Слезы текли по ее щекам. Рыдания сотрясали изможденное тело. Кнор гладил вздрагивающие плечи девушки, целовал мокрые глаза. Брекка не могла успокоиться. Он встревоженно повернулся к Маноре. «Пусть поплачет, Фнор. Ей станет легче». Уверенность матери, плавные движения ее сильных рук успокоили Фнора. Как долго пыталась она справиться со странной болезнью Брекки. Не раз он замечал, что привычное невозмутимое спокойствие вот-вот готово оставить Манору. Теперь он был благодарен ей, ведь именно она настояла на попытке этого повторного запечатления. Фнор возражал, хотя она не понимала, с чем связаны его сомнения, или делала вид, что не понимает. Он знал, что немногое может открыться от ее взгляда. Хрупкое тело Брекки трепетало в его руках. Боль потери с новой силой терзала сердце девушки. Файры нервно носились под сводами тоннеля. Рев Канта перешел в жалобный свист. Пальцы Брекки судорожно мяли рубашку Фнора. Она пыталась выговорить что-то, но слезы мешали ей. Она не может остановиться, Манора, не может. Сейчас надо вывести ее из шока. Как? Старым проверенным способом. И Манора перешла от слов к делу, несколько раз сильно шлепнув девушку по щекам. Теперь отнеси ее в бассейн, теплая вода расслабит мышцы. Не надо было бить ее, сердито сказал Фнор. Отбросив занавес, он шагнул к бассейну и осторожно опустил Брекку в воду. Девушка вздрогнула. Постепенно рыдания ее прекратились. Сведенное судорогой тело расслабилось. Манора внимательно наблюдала за ней. Заметив, что Брекка пришла в себя, она насухо вытерла ее нагретыми полотенцами и жестом велела Фнору отнести девушку на постель под теплые шкуры. «Теперь ей надо поесть, Фнор, и тебе тоже», — строго сказала Манора, направляясь к выходу из веера. «А кроме того, вспомни о своих обязанностях. Сегодня день запечатления». Фнор раздраженно фыркнул и вдруг увидел, что Брекка слабо улыбается ему. «Наверное, ты можешь немного побыть со мной, Фнор, хотя бы до ночи. Мы останемся с тобой оба, Кант и я», — отрезал коричневый всадник. Он наклонился и отбросил со лба Брекки завиток волос, так, словно это было самым важным делом в мире. Девушка накрыла его руку ладонью. «Я знала, что вы со мной, все время знала. Даже когда не хотела умереть». Внезапно ее глаза сердито блеснули. «Но как вы могли снова отвести меня на площадку, к другой королеве?» Кант выразил свое несогласие трубным ревом. Прикрывавший дверной проем занавес был приподнят, и она могла видеть дракона, свернувшегося на каменном ложе. Он повернул голову к девушке. Его глаза мерцали в полумраке. Брекка заметила нездоровый, зеленоватый оттенок его шкуры. «Мы не хотели. Фларн настоял на этом. И Лесса. Они надеялись, что это поможет». Собрав все силы, она попыталась забыть этот бесконечный путь по тоннелю, вверх, вверх, до самого конца. И там горе утраты снова навалилось на нее. Боль сжала сердце. «Нет, нет!» — беззвучно закричал Кант. Теплые тела файров прижались к ее лицу и шее. Брекка ощутила их тревогу и страх так остро, словно мысли крохотных существ касались ее обнаженного мозга. «Брекка!» Отчаяние и ужас в голосе Фнора были сильнее ментального зова дракона. Мрак без памятства отступил, словно в мозгу девушки захлопнулась дверь, что вела в ледяную тьму промежутка. «Никогда не оставляйте меня! Не оставляйте одну! Я снова попаду туда! Туда!» Крик Брекки перешел в рыдание. «Я здесь! С тобой!» — сказал Кант, и руки Фнора обняли ее. Неясные, неоформленные словами мысли ящериц, словно эхо ментального сигнала дракона. Брекка чувствовала, как нарастает их тревога, как крепнет решимость помочь, защитить, спасти. Она цеплялась за эту мысленную связь, свою единственную надежду, единственное оружие в борьбе с болью и ужасом. «Грал и Берт беспокоятся», — сказала она. «Еще бы!» — сердито ответил Фнор, словно девушка сомневалась в чувствах файров. «Нет, я не об этом. Мне кажется, они говорят, что встревожены». Фнор посмотрел ей в глаза. Голос его стал мягче. «Говорят,